приближается день расплаты. Мы решили перенести выборы на секстиль, и день выборов станет последним днем Гракха. — Зачем же переносить выборы? — удивился Рупилий. — Для того, чтобы не явились колонны. Они будут заняты уборкой летнего урожая. В Италии урожай собирался трижды в году. — О, у вас все продумано! — воскликнул Рупилий. — До последней мелочи! — самодовольно сказал хозяин дома и добавил. — Для тебя выборы тоже не безразличны. Он полез в ящик стола, достал оттуда лист папируса и продолжал. — Нам пишут сицилийские публиканы. Они о тебе хорошо отзываются и считают, что только ты сможешь справиться с мятежными рабами. Вот что, Рупилий, выдвигай-ка свою кандидатуру в консулы. Мы тебя поддержим. Рупилий даже привстал от удивления. — Но я ведь никогда не воевал. — Это ничего не значит. Они пишут, — показал Назика на письмо, — что ты 5 лет был сборщиком налогов в Сицилии и знаешь ее как свои 5 пальцев. А кроме того, у тебя много рабов. Кому же, как не тебе, возглавить поход? Рупилий попытался возразить, но Назика сделал нетерпеливый жест. — Соглашайся. — Подумай. И завтра после комиссии дашь мне ответ. До завтра. Народное собрание началось на заре. Сначала утвердили решение Сената о дополнительном наборе легиона для отправки в Сицилию. Затем выступил Тиберий Гракх. Его речь произвела переполох среди сенаторов и вызвала горячее одобрение плебса. Гракх сообщил, что в Рим прибыл посол от Тала III с завещанием, по которому Пергам и царские сокровища отходят римскому народу. «Римскому народу!» — так прямо и сказано в завещании, — воскликнул Тиберий. «А кто же представляет в Риме народ, как ненародное собрание? Несправедливо, чтобы этим делом занимался Сенат. Я вношу предложение послать в Пергам комиссию из 10 граждан. Комиссия ознакомится с обстановкой и изложит народному собранию свое мнение. А на сокровища царя Аттала предлагаю купить валов и плуги для тех, кто получил или получит землю». Лицо Назики, стоявшего в толпе сенаторов, перекосилось злобой. Он зашипел на ухо Рупилию. — Слышишь, он посягает на прерогативы сената. Несмотря на протесты сенаторов, предложение Тиберия было принято. Слово взял Фульвий Флаг. — Квириты. Недавно в расцвете лет умер народный трибун Авл Меммий. Фульвий сделал паузу. Рупилий втянул голову в плечи. Ему показалось, что на него устремлены взоры всех, кто был на форуме. — Есть подозрение, — продолжал Фульвий, — что Меммия отравили, что это дело рук одного из богачей, недовольных аграрным законом. Предлагаю создать беспристрастную комиссию для расследования дела об убийстве Меммия. Фульвий Флаг посмотрел в сторону Рупилия. Рупилий побледнел. Нижняя губа у него запрыгала. Надо будет немедленно выставить свою кандидатуру в консулы. Ведь магистраты не подсудны, — пронеслось у него в мозгу. Народное собрание приняло предложение Флаг. Побоище. Тиберий не спал всю ночь. Наутро должны состояться выборы народных трибунов. Он вновь выставил свою кандидатуру. И разве можно было поступить иначе? Сколько еще осталось неподеленной общественной земли? Сколько бездомных людей бродят еще по дорогам Италии? А хлебный закон, который он обещал городским плебеям? А закон, сокращающий срок воинской службы? Пусть кричат враги, что, желая стать вторично трибуном, он нарушает обычаи предков, что он стремится к царской власти. И плебеи поддержат его. Пропел первый петух. Тиберий зашел в спальню. Клавдия сидела на постели одетая.